Источник. Он потянулся к источнику и сразу почувствовал его. Но тот был словно в коконе и не отзывался. Такого не может быть. И не должно. Снова панически заметались мысли. Он усилием воли погасил панику и снова потянулся к источнику, и снова тот не отозвался. Значит, это что-то другое. Рука потянулась к накопителю энергии, но на шее его не было. Как не было ни пиджака, ни жилетки, ни пояса, ни баула. Сорочка, брюки, ботинки и пустые карманы, что, в общем-то, было логично, если предположить, что находится в камере. Чуть позже осознал он. Алекс сформировал самый простейший лечебный конструкт, как когда-то в далеком детстве и пытался запитать его. Каким-то просто запредельным усилием, на одной только воле, ему это удалось. Затем еще раз, и еще раз, и еще. Он сидел насквозь мокрый от пота, но улыбался. Его состояние улучшилось. Нет. Оно было далеко от идеального, но пульсирующая боль и тошнота отступили, и сознание несколько прояснилось, что уже было немало. Он начал вспоминать и перебирать всю ту теоретическую базу, что давала ему когда-то наставница. Мысли были какими-то тягучими, не сразу, но Алекс все же вспомнил ее рассказы и описания стационарных подавителей магии, негаторов. Так и эдак, покатав эту мысль, он с прискорбием вынужден был согласиться сам с собой. Похоже, он находился в камере с установленным и задействованным негатором. Хотя сам он с подобным на практике еще не сталкивался, у горцев ничего подобного не было. По крайней мере, ни он, ни наставники о таком не слышали. Из рассказов он знал, что такие камеры использовались для содержания самых высокоуровневых одаренных. Они, как правило, находились под контролем государства, так как негаторы – достаточно редкая и дорогая штука, доставшаяся от древних. Да и государство, насколько он знал, очень не одобряло их наличие в частных руках. Для более слабых одаренных применялись другие камеры клетки, попроще, из особых сплавов и защитных барьеров, наподобие тех, что использовались на полигонах. Но кого-то запреты, видимо, не остановили. Вряд ли это сделали имперские спецслужбы. Им незачем было городить такой огород захватом. Сам себе мысленно сообщил Алекс. Хотя почему кого-то? Скорее всего, это люди Ост-Илийской компании. Больше вроде бы некому. Или их наемники. Впрочем, какая разница? Предупреждал же меня генерал, что такое может быть. Видимо, у них чувство собственного величия все-таки пересилило здравый смысл. А еще и сам подставился и сунулся в заготовленную ловушку. А спецслужба просто не успела, тем более ее отвлекли. Он ненадолго замер, снова привалившись к стене и прикрыв глаза, постепенно приходя в себя. По крайней мере, понятно, откуда это давящее чувство, словно чего-то не хватает. Хотя, опять же, почему чего-то? Магической энергии не хватает. Интересно, сколько я уже здесь нахожусь? Возникла следующая тягучая мысль, и он по привычке потянулся к кармашку часами. И, не найдя их, сдвинул манжет рубашки и нажал кнопку на браслете. Не так и много. Всего-то час лишний прошел. Я думал больше. Стоп. Сам себе мысленно скомандовал Алекс и, боясь поверить и спугнуть мелькавшую надежду, шепотом отчетливо произнес: «Мангуст». И быстро, как мог, боясь, что все исчезнет, подхватил появившийся пистолет. Успокоившись и уняв сердцебиение, Алекс уже без внутреннего трепета и напряжения активировал подпространственный инвентарь. На его удачу оказалось, что на эту технологию древних негатор, являющихся их же изделием, не действовал. Дальше он уже долго не раздумывал. Достал несколько снаряженных обоев с воспламеняющимися боеприпасами. Достал разгрузку и куртку из шкуры призрачного хамелеона, разделочный нож и маленькое зеркало на изогнутой рукоятке. Надев разгрузку, куртку и рассовав все по кармашкам, он снова стал накладывать на себя простейший лечебный конструкт. Ему очень скоро, возможно, понадобятся все его силы. Утерев пот, он поднялся на ноги и подошел к металлической перегородке с решеткой поверху и дверью. Через зеркальце он осмотрел помещение перед камерой. Достаточно широкий коридор. Слева, похоже, был тупик, а справа — к Коридор заворачивал и виднелся угол какого-то стола. Возможно, там мог быть надзиратель. Алекс внимательно осмотрел двери и металлическую перегородку и заметил массивные заклепки наружного засова. Кромка лезвия разделочного ножа засветилась тихим шипением, но быстро разрезая металл. Он выхватил пистолет и толкнул дверь. И очень вовремя. Из-за поворота выглянул человек. Алекс, хотя и ожидал подобного, но из-за общей слабости и нервозности высадил в него всю обойму. Даже если у человека и был защитный амулет, это ему не помогло. 30 воспламеняющихся игл практически разорвали его. Сменив обойму и подобрав отобрашенный на пол разделочный нож, он шагнул вперед, выходя в коридор, и чуть не закричал от боли, когда магическая энергия тысячами острых игл хлынула в него. Он пошатнулся и оперся рукой о стену. Через несколько минут и пару-тройку полноценных лечебных конструктов он был в относительном порядке, по крайней мере физически. Перешагнув через тело, он повернул за угол и вышел в еще один коридор с несколькими дверями и лестницей в конце. Все двери, кроме его камеры, оказались заперты и пусты. Впрочем, и камера была уже пуста. В здании определялось 5 людских сигнатур, но располагались все они выше. На столе перед ним лежали все его вещи и еще несколько кожаных футляров. Надев пояс с ножом охотника и амулет с накопителем, он почувствовал себя как-то увереннее и привычнее. Затем быстро подзарядил накопитель и открыл по очереди футляры, какие-то артефакты, возможно, те самые, которые использовали при его захвате. Он не стал пока разбираться и вместе со своими вещами убрал их в инвентарь. Следом он накинул на себя отвод глаз и направился к лестнице, ведущей наверх. Следующий противник находился в холле на первом этаже. Алекс осторожно приподнял зеркальце и дополнительно осмотрел помещение и определил точное местоположение противника. Заклинание определения жизни показало его, но, как он уже успел не раз убедиться, от него можно и закрыться, так что по старинке надежнее. 2 практически бесшумных выстрела, и противник падает на пол. Вернее, Алекс подхватил его и осторожно опустил. Еще 4 определились на втором этаже, но в разных сторонах дома. Возможно, ведут наблюдение за округой. Мелькнула у него мысль. И он оказался прав. Наверху, после дополнительного минимального изучения обстановки, с помощью того же зеркальца, пришлось действовать и стрелять очень быстро. Противники находились в разных помещениях, двери в которые оказались открытыми. Наблюдатели практически сразу заметили неладное, но отреагировали с разной скоростью и расторопностью. Один так вообще вначале выкрикнул «Что там?» и только потом обернулся. И скорость стрельбы тут решила все. Пригодились его постоянные тренировки. И то последний противник успел ударить в него каким-то лютым и мощным заклинанием, когда он чуть замешкался, стреляя тому в ногу. Но все-таки у него получилось. А урон в большей части приняли на себя куртка и амулет. Но и ему досталось, и даже сшибло с ног. Держа под прицелом раненого последнего противника, он осторожно приблизился и усыпил его. И только потом остановил кровь из раны на ноге. Алекс еще раз проверил здание в ближайшую округу на наличие людей. Затем быстро спустился вниз и проверил, заперты ли двери. У него тут остались еще кое-какие дела. Он усадил раненого пленника на стул. Связал тому руки за спиной, заведя их за спинку стула. И затем активировал на него конструкт, ненадолго блокирующий магические способности. Целительский конструкт в некоторых случаях при исцелении требовалась блокировка способностей. Боевого применения это заклинание не имело, так как формировалось достаточно долго и накладывалось на спящего или спокойного человека. Затем он привел в чувство пленного. Когда пленный очнулся и сквозь боль в ноге почувствовал, что не может активировать магические способности, взгляд его невольно прикипел к мальчишке. Тому самому мальчишке, на захват которого они получили заказ, и который сейчас должен был быть в беспамятстве и лежать в камере с магической блокировкой. Но тот был рядом, живой и здоровый. И очень тихо напевал какую-то песенку, перебирая при этом хирургические инструменты. Пленный зачем-то прислушался, но разобрал только одну странную строчку. «Мы делили апельсин. И еще волны страха и даже ужаса накатывали на него непрестанно. Наконец парень посмотрел на него. В руке у него был нож. «Пожалуй, этот все же подойдет лучше», — произнес парень и шагнул к пленному. А кромка ножа засветилась. А еще пленный явно осознал, что вовсе не для получения выкупа захватили они этого мальчишку. Человек сейчас совсем не похож на начальника департамента изучения потребительского спроса Ост-Илийской компании, остановился на перекрестке, огляделся внимательно и почесал голову. Голова под париком нещадно чесалась, да и амулет, меняющий внешность, доставлял ему некоторый дискомфорт. Он скользнул безразличным взглядом по идущему мимо со свертком в руке, пухлощекому, кудрявому и упитанному пареньку в униформе посыльного, и отправился дальше. Но вскоре резко остановился. Из окон особняка, того самого особняка, выплеснулось мощное, явно магическое пламя. Человек посмотрел на взрывающееся пламя, потом взглянул на часы, развернулся и быстрым шагом занятого человека поспешил прочь. Он умел делать правильные выводы и быстро принимать решения. Остановился и человек с бесцветной внешностью, находящийся в полутора кварталах от особняка. Он тоже умел делать выводы и тоже не стал надолго задерживаться, в отличие от собравшихся уже в округе зевак, и как-то незаметно растворился, словно его и не было тут до этого. А вот несколько человек, внешне похожих на клерков, но почему-то с мощными магическими сигнатурами, которых они не скрывали, наоборот, ускорились, торопясь к особняку. «Представительство торгового дома юго-западной марки! Я же говорил, что мы еще встретимся, и тогда будет видно, чьи в лесу шишки!» Так и вышло. Сам себе мысленно проговорил пухлощёкий посыльный. Якобы взяли заказ на похищение ради выкупа, вернее, обмена на какой-то древний амулет. Как по мне, то это явно шито белыми нитками. Но, видимо, наемникам было все равно. И на все плевать, лишь бы деньги исправно платили. Перед уходом Алекс накинул личину, а перед этим раскидал по всему дому камешки с огненными рунами. И даже не пожалел два энергетических кристалла, чтобы подольше не утихало магическое пламя и все там уничтожило. Эти камешки он приготовил давно, когда еще делал сигнализацию и защиту своего жилья. И только после того, как он их изготовил, до него дошло, что устраивать магические пожары под окнами своего дома – это явно плохая идея. Вот и лежали они в инвентаре до случая. И случай, к сожалению, представился. В карманах у неразборчивых наемников и по совместительству контрабандистов, прикрывшихся торговым домом, как он и подозревал, ничего не оказалось. Так что взамен потраченных кристаллов он изъял управляющий и создающий поле блок негатора, про который он чуть было дело не забыл со всей этой кутерьмой. А обнаружил место установки и деактивировал его он с помощью определителя в браслете, а еще и какие-то артефакты в футлярах, одним из которых его, возможно, и приложили. Так что он оказался не в накладе, хотя предпочел бы обойтись без подобных событий и перипетий в будущем. Пухлощёкий и упитанный посыльный со свертком в руке прошел по набережной и никем не замеченный свернул на неприметную тропинку, ведущую куда-то под причал. Он не раз слышал, что магическая мина дважды в одно место не падает. Но перед тем, как ступить под своды причала, просто для самоуспокоения и купирования приступа паранойи, обновил заклинание отвода глаз, сунул руку в сверток и создал магический щит. Уже на подходе к месту, в некотором сумраке после яркого солнца, он почти нос к носу столкнулся с каким-то человеком в неприметной темной одежде. Возникла немая пауза. Потом человек с возгласом «недостойный» ударил в него боевым заклинанием, которое Алекс принял на щит одновременно прямо через сверток, всаживая в человека несколько выстрелов из мангуста. И только убедившись, что тот не дышит, дал волю эмоциям. «Да как так-то? Так же не бывает, чтобы все разом и в один день. Этому-то чего от меня нужно?» Выплеснув эмоции, он быстро обыскал человека, но нашел лишь серую прямоугольную пластинку на шнурке, а потом поморщился. Ему предстояло заняться уборкой. Он уже было собрался активировать вход в тоннель, как замер, задумавшись. Сегодня многие прежние постулаты не действовали, так что он, в очередной раз поморщившись, Кое-как переупаковал сверток, чтобы не было видно дыр, и, накинув отвод глаз, отправился на выход из-под причала, к ближайшей торговой галерее. Ему казалось, что этот день никогда не закончится. Уже у себя в мансарде, после контрастного душа и кофе со сладостями, он активировал определитель браслета и навел его на прямоугольную пластинку. Ключ допуска универсальный. Для типовых объектов АЭВН. Предназначен для специалистов ремонтно-диагностических и профилактических служб. Уровень допуска ограниченный. Минус, минус, плюс. Боевик-фанатик с ключом допуска ремонтника? Прояснил задумчиво Алекс. Ему не давал покоя выкрик человека «недостойный» и нездоровый блеск его глаз. Уже в том, что у него явно было не в порядке с головой, он как целитель четко понимал, хотя и виделись они очень недолго. К сожалению, про различные секты и культы он имел только самое общее представление. Вернее, он только и знал, что они вроде бы существуют в империи. И в общем-то все. Как-то раньше ему не было до этого дела. Ближе к вечеру в мансарде раздался звонок телефона, который он предполагал и ожидал услышать в ближайшее время. «Здравствуйте, Алекс. Это леди Анна. Надеюсь, с тобой все в порядке?» «Здравствуйте, леди Анна. Спасибо, со мной все нормально». «Некоторые люди...» После паузы заговорила леди Анна. «Так вот, некоторые люди и структуры порой теряют чувство реальности и не внемлют предупреждениям. К сожалению, иногда такое бывает. Но я не это хочу тебе сказать. Эти люди и структуры, за ними стоящие, больше тебя не побеспокоят. И завтра, вернее уже сегодня, у них возникнут такие проблемы, что им точно не будет дела ни до кого другого, кроме себя». «Я понял вас, леди Анна. Спасибо вам за звонок и за поддержку». После звонка он посидел, недолго размышляя, а потом вслух произнес сам себе. «Им не будет до меня дела, и это хорошо. А вот у меня есть к ним кое-какое дело, и я даже знаю, кто мне с этим может помочь». И Алекс, уже не раздумывая, набрал номер Леви Шапира. Нужно было договориться о срочной встрече с их главным боссом, а на затворках сознания крутилось слово «инсайдеры» и еще сериал с таким же названием. Этот безумный и тяжелый день для него еще не закончился. Вместо эпилога. Алекс сидел за столом беседки. Перед ним стояла сиротская кружка с ароматным душистым чаем и коробка эклеров, а рядом лежали свежие выпуски утренних газет. Огромный пес в вольере лежал на полу и наблюдал за парнем. Изредка он тихонько поскуливал и стучал по полу толстым мохнатым хвостом. Но Алекс уже провел оздоровительный сеанс для него сегодня и сейчас сидел, не обращая на пса внимания. Впрочем, как и на матерого разбойничьего вида кота, который делал вид, что спит на крыше вольера, при этом чутко поводя своим рваным ухом. Алекс размышлял, подбивал промежуточные итоги и обдумывал дальнейшие краткосрочные и долгосрочные планы. Его противостояние, вернее, даже постоянные попытки некоторых людей и структур осложнить, а порой и укоротить его жизнь, кажется, завершились, по крайней мере, на данном этапе, и известными ему фигурантами. А что касается неизвестных, то не стоит пока забивать себе голову, как проявится, так и будет думать и действовать. Просто надо быть постоянно настороже и чаще оглядываться. Правда, появились новые фигуранты, возможно, какие-то сектанты и фанатики. Но пока между ними был некий статус КВО. Все, что они пока знали о нем, это сам факт его существования. Никто он такой, ни его примет и внешности они не знали. Впрочем, как и он, ничего не знал о них. И если не спускаться в тоннели, то, возможно, все таки и останется. Он сам себя сейчас пытался убедить, что он разумный и взрослый человек, и не станет искать ненужных ему неприятностей на ровном месте. Но получилось как-то неубедительно. Даже чутко дремлющий кот ему не поверил. На мгновение открыв свои янтарно-желтые глаза, он посмотрел укоризненно на парня. Кроме того, он получил в столице некоторую поддержку в лице таинственной, но явно весьма влиятельной леди Анны и не менее таинственной и тоже влиятельной структуры. А главное, как говорил генерал, не забывать, что они ему вовсе не друзья и преследуют собственные не совсем понятные ему интересы. Потому важно не пропустить момент, когда их интересы разойдутся, или войдут неразрешимые противоречия с его интересами. Тем более он уже получил от них подарок, или скорее даже аванс на будущее. С одной стороны, это собственность, которая будет приносить ему неплохую прибыль, а с другой стороны, это раздражающий фактор для неограниченного круга лиц. Так что все это очень неоднозначно. А еще он наконец-то добрался до нового ранга, стал чуточку сильнее, что было очень даже неплохо. Так как произошедшие события показали, что он все еще достаточно уязвим, и ему нужно развиваться и постоянно двигаться вперед. Его несколько удручало и вместе с тем давало некоторую надежду встреча с грандмастером. Такой мощи и бешено давящей силы он еще никогда не встречал. Алекс просто чувствовал, что этот старик, хотя и был целителем, мог легко справиться с любым одаренным ниже себя уровнем, даже с боевым магом. Так получалось, что и у него имелась, пусть и призрачная, но все же возможность когда-нибудь достичь подобного уровня, тем более с доставшимися ему архивами. И он не хотел упустить свой шанс. Думал он и о предложении, поступившем от ректора, стать на время преподавателем и прочитать курс по лечению домашних животных для нескольких групп высокоуровневых целителей. Но размышлял он не о самом предложении, которое в сложившемся положении он фактически уже принял. Тем более, что домашние питомцы не люди, и они ни в чем не виноваты. Им стоило помочь. Размышлял он, кого и скольких человек сможет он продавить для себя лично, чтобы в последующем они смогли работать уже в его будущей клинике для домашних питомцев. Все же официально работать проще и надежнее. Не забыл Алекс и про слова и обещания грандмастерам поддержки для его клиники уже для исцеления людей. И хотя было еще рано и ничего толком не известно, но уже стоило прикинуть на будущее, что и как. Ранее он ничего внятно не спланировал, считал, что до этого еще очень далеко. Проблема была в том, что он никак пока не мог разрешить собственное взаимоисключающее противоречие. С одной стороны, ему нужно было врастать в местное общество, развиваться и создавать надежные тылы. С другой стороны, он не оставил идею найти порталы древних, а для этого ему наверняка нужно будет куда-то перемещаться, возможно, часто путешествовать. И пока он не знал, как это реализовать и обосновать целителю. Так что он пока еще ничего не надумал, и пока решил отложить это на будущее. Любая сложная идея должна вылежаться. Вспомнил он и поставил себе на заметку на ближайшие дни встретиться со своим знакомым посыльным из торгового дома. Пора было узнать, не вернулся ли из поездки купец-должник. Срок в 2 месяца как раз подошел к концу. Утренний выпуск газеты «Имперские известия». Передавица. Сенсационное известие. Согласно заявлению официального источника, канцелярия Имперского фитосанитарного надзора и контроля приостановила на полгода действие лицензии на торговлю продуктами питания ООС-Илийская компании. По сведениям от источников издания, у председателя совета директоров Ост-Илийской компании произошел внезапный сердечный приступ, и он впал в кому. Целители дают неутешительные прогнозы. Наш источник сообщает, что раньше у него не было проблем с сердцем. На фоне этих новостей акции Ост-Илийской компании рухнули более чем на 40%. Позднее торги бумагами компании на бирже были приостановлены регулятором. Компания объявила о срочном созыве внеочередного собрания акционеров. Другой источник нашего издания сообщил о внезапном исчезновении одного из ключевых сотрудников Ост-Илийской компании, начальника департамента изучения потребительского спроса. По данным источника, он не появился утром на рабочем месте. У себя дома его тоже не оказалось. Информация уточняется. Редакция будет следить за развитием событий. Международные новости. Согласно заявлению официального источника, Имперская канцелярия иностранных дел объявила персоны нон-грата атташе по культуре посольства Малабарской республики в Аале. Причины этого решения не указаны. Однако в редакцию поступили сведения из надежных источников, что атташе по культуре посольства Малабарской республики в Аале уже отбыл из столицы день назад. Редакция направила официальные запросы в Имперскую канцелярию иностранных дел и посольство Малабарской республики. Столичные новости. согласно заявлению официального источника, был досрочно освобожден от занимаемой должности начальник Департамента имущественных отношений Юго-Западного округа столицы. Сообщается, что он стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяется превышение должностных полномочий и участие в коррупционных схемах с имперским имуществом. Кроме него по делу проходит еще 9 человек, в том числе и родственники высокопоставленного чиновника. Редакция будет следить за развитием событий. Криминальная хроника. Вчера вечером произошел пожар в одном из особняков в третьем кольце по улице. Наши источники утверждают, что пожар имел магическую природу, и пожарные не смогли приступить к тушению пожара своевременно. Сведений о погибших и пострадавших пока не имеется. По словам соседей, в особняке никто не проживал уже очень много лет. Они сообщили также, что за особняком присматривал сторож, но он никогда не вступал в контакты с жителями соседних домов. Информация уточняется. Редакция будет следить за ходом расследования происшествия. Криминальная хроника. Пресс-служба 4-го управления сообщает о массовых арестах и задержаниях. Согласно официального пресс-релиза, 4-м управлением была разработана и успешно проведена операция по предотвращению деятельности банды контрабандистов, действовавших в столице под прикрытием торгового дома. Сообщается, что следователями и оперативниками управления была проведена длительная и кропотливая работа по внедрению, сбору доказательств и задержанию всех участников преступного сообщества, промышлявшего поставками в империю некачественных, контрафактных и безакцизных товаров. Сообщается, что по делу были также арестованы высокопоставленные чиновники, покрывавшие преступную деятельность банды. Информация уточняется. Редакция будет следить за ходом расследования. Криминальная хроника. Пресс-служба столичного управления стражи сообщает, что стражей совместно со службой имперской безопасности была прекращена деятельность нелегального заведения, устраивавшего незаконные подпольные бои и тотализатор, и действовавшего практически в центре столицы. Согласно официального пресс-релиза, подпольные бои устраивались в том числе и с искаженными тварями. Незаконная транспортировка и содержание искаженных тварей посреди города могли спровоцировать необоснованные жертвы среди мирных жителей. Произведены аресты и задержания. Следователями и оперативниками стражи и службы имперской безопасности проводится сбор доказательств и установление вины всех участников преступного сообщества, организовавшего подпольные бои, незаконный тотализатор и контрабанду опасных искаженных тварей. Редакция отправила официальный запрос, имеется ли связь между этим делом и недавним неудавшимся покушением на открытие сезона охоты, но ответа пока не получила. Редакция будет следить за ходом расследования. Аала. Второе кольцо. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов. Там наверху было принято решение. Они не будут оспаривать и возражать, если вдруг мальчишка-целитель решит претендовать на наследство великого князя. Не будут оспаривать или признают право. Я сказал ровно то, что сказал. Но недавно поступили достоверные данные, что мальчишка найденыш. Его нашли в проклятых землях в возрасте примерно 5 лет, потерявшим память. И несмотря на усилия целителей, он так ничего и не вспомнил. Его просто приняли в клан. Кто он и откуда, так и не узнали. Хотя в горах не так много народу, и все так или иначе друг друга знают. Да, там знают об этих новых данных, и это, конечно, плохо. Что в горных кланах не могут подтвердить его родословную и его права. Но с другой стороны, никто их не может и опровергнуть. Несколько дней спустя. Территория Малабарской республики. Экипаж на старом тракте, в нескольких километрах после пограничного пункта. Совсем они озверели своей империи. Никакого понимания красоты, интриги и замысла. Никакой тонкой игры на грани. Никаких полутонов, полунамеков. Ни следа истинной демократии. Ну, сущие варвары. Впрочем, они всегда такими были. Иногда только притворялись цивилизованными людьми. Нет, больше никакой империи. Ни ногой туда, хватит. «Не понимают они профессионалов старой дипломатической школы», — произнес сам себе, теперь уже бывший атташе по культуре посольства Малабарской республики в Аале. Потом налил серебряный походный бокальчик коньяку из пузатой бутылки. «Ну, с прибытием! Здравствуй, милая родина!» Он выпил коньяк мелкими глотками, смакуя и наслаждаясь ароматом. Потом протянул руку к бару, чтобы поставить бокальчик, но не успел. Все вдруг исчезло в яркой магической вспышке. Даже обломков экипажа не осталось. Только переполошившиеся птицы влетели, покидая оставшее неприветливым место. Одетый в неброскую, но добротную дорожную одежду малабарский джентльмен сложил подзорную трубу и убрал ее в футляр. Впрочем, малабарский джентльмен ничем по внешнему виду не отличался от алийского джентльмена. Разве что, возможно, некоторые отличия в одежде. Но это не принципиально. Никуда не торопясь, но и не задерживаясь больше на месте, он забрался в прогулочную коляску и поехал дальше по своим делам. Никто и не сомневался, что магическая мина, изготовленная мастером-артефактором ранга как минимум старшего магистра, а то и выше, сработает как надо и где надо. И ее не обнаружат никакие проверки. Но порядок должен быть. Все этапы всегда должны находиться под контролем. Ведь одна из основных задач империи – это учет и контроль. Конец второй книги.